Глава 33. 7 лет назад. Макар. Наутро встречаем девушек за завтраком в столовой. Бурно обсуждаем стычку Артема с однокурсницей Воронцовой из-за последнего куска белой булки. Понятное дело, трофей достался аппетитной девушке с высоким хвостом. И сейчас мы хором рассматриваем ее. Мы с ребятами с восхищением. Там реально есть на что посмотреть. Сладкая булочка, упакованная в прямые темные брючки, белый джемпер, обутая в белоснежные уги. Губки бантиком, злые бровки домиком, блестящие глаза стреляют молниями на поражение. Мажор глядит с ненавистью и презрением. Дичь победила, охотник явно зол. Едва в зал входит вторая близнежка, как я подрываюсь с места. Тут же ловлю недобрый взгляд Русланы. Внутреннюю чуйку тяжело обмануть. По глазам вижу, она задумала что-то недоброе. Смотрит на меня букой. Зараза. Красивая и борзая. Конечно, когда за плечами баснословные деньги и папашин блат, да к тому же умная, как говорит мажор, тогда можешь вести себя так, как велит сердце. Или настроение. «Я таких баб не перевариваю», – зло бурчит Игнатьев. «Каких?» «Тех, что вечно впереди тебя скачут». Зло посматривает на Руслану. «Пока я одну задачу решаю, она уже получает зачет в зачетную книжечку». «Уверен, что она тебе не нравится», – издевается Мирон. «Ты же глаз с нее весь завтрак не сводишь». «Хочу наказать», – выпаливает, бросая злобный взгляд на девушку. «Как? Соблазнить и бросить?» Ухмыляется. «Ты же сам сказал, что она из тех самых Воронцовых, что рулят IT-рынком. Тебя же ее семья в бараний рог скрутит», — напоминает Мирон. «Во-первых, их монополия не вечна. Во-вторых, кто докажет? Ты же не пойдешь трепать?» «Я нет, но за Макара и других не ручаюсь. Посмотри на этого слабовольного, он по второй близняшке слюни пускает, ему не до нас». Кажется, все ржут надо мной, но мне фиолетово. В мыслях я далеко от пацанов. Вот и порешали, будешь помогать. Артем хлопает Мирона по плечу. Макар, что насчет тебя? Идите к черту. Девушка наконец-то поравнялась со мной, и я бросаюсь к ней наперевес. Привет, Макар. Протягиваю руку. Башкой понимаю, что выгляжу глупо. Снимать цыпочку посреди столовой – полный отстой. Но справиться с собой не могу. Красавица в розовом джемпере, темных брючках, розовых угах бросает на меня пристальный взгляд и молча продолжает собирать еду в тарелку, а я как Юла окручусь вокруг нее. Чувство раздражения зашкаливает, когда она пытается уйти. Терпение лопается. Хватаю ее за руку. «Имя скажи хотя бы. Требую с нее, будто она мне должна». «Клавдия?» – отвечает ровным, бархатистым голосом и удивленно смотрит на меня огромными карими глазищами. Походу, с малышки еще никогда не выпивали имя. Хмыкаю довольно. Иду к своему столу, где мне уже улюлюкают ребята. Весь завтрак сижу в полоборота, слежу за девушками. Вернее, за их длинными конскими хвостами из темно-русых волос, прыгающими по стройным спинам. Едва близняшки поднимаются, уходят, как тоже бросаюсь вдогонку. Вылетаю на заснеженную улицу, тут же утыкаюсь в грудь амбала. «Он приставал к нам!» – кляузничает Руслана, и я тут же получаю грубый тычок в грудь. Оседаю в сугроб, остаюсь лежать в нем, свернувшись калачиком. Жду, пока отпустят спазм, не дающий ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Еще раз подойдешь к моей сестре, гребешь по полной». Девушка кивает в сторону качка, застывшего в сторонке. Лежу в снегу, весь такой опущенный, жалкий. И в этот самый неподходящий момент жизни из корпуса выбегает Клавдия, быстро осматривает место потасовки, принимает решение, чью сторону занять. «Я вам помогу». Подают руку мне. «Вот так просто? Надо было всего лишь пострадать, и сердобольная малышка меня пожалела?» «Конечно, это не то, чего я ожидал. Мне бы хотелось понравиться ей, чтобы она увидела во мне парня. Но лучше такое знакомство, чем никакое». Поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь. Девушка в белой куртке помогает, хлопая по спине. Больно-то как. Рука у тебя тяжелая, Клавдия. Смеюсь я. Мастер спорта по плаванию. Уведомляет меня со смехом. Мать Тереза! Шипит вторая близняшка. Долго будешь этого олуха охаживать? Вы идите, я останусь. Отвечает твердо сестре девушка в розовой куртке. Как хочешь, но я тебе не советую связываться с ним. Ты же видела, он приехал сюда с компанией мажора. Значит, такой же козел. Руся, можно я сама за себя решу, с кем общаться? Да пожалуйста. Только не плачь потом.